«Джерал не посрамила тебя», — заверила Гартна Марис. «Она, как и я, преодолела 5 ворот, но 5 не 7. И даже правитель, хотя и с великой неохотой, признал победу за Среллой. Этой ночью они сидели перед очагом. Гарт выглядел много лучше и уже пил эль». «Отлично», — сказал он. «Девочка заслужила свои крылья. Она мне весьма по душе, а ее упорству можно только позавидовать. Помнится, она обещала меня навестить». Марис улыбнулась. Она не смогла. Получив крылья Срелла, сразу же отправилась к Велу. «Я присоединюсь к ним позже». Марис тяжело вздохнула. «С моей помощью Корм лишился крыльев. Я от этого не в восторге, но...» Она замолчала. Гарт, сделав приличный глоток из кружки, уставился на пляшущие языки огня. «Мне жаль Корма», — сказал он после продолжительной паузы. «Как человек он мне никогда не нравился. Но надо отдать должное, летатель он отменный. Не расстраивайся. Шали беременна, вот-вот родит. Так что ее крыльями в основном будет пользоваться Корм. А на состязаниях следующего года он, скорее всего, завоюет себе новые. Он не глуп. Так что Вэлла, конечно, не вызовет. Думаю, его соперником станет какой-нибудь слабый летатель вроде Джона Скульхола. Если эти чертовы лекари не залечат меня до смерти, то в следующем году я сам вызову Джона». «Выиграть у такого горе-летателя, как Джон, есть шанс даже у Керра, хотя вряд ли Сина выставит его в ближайшие 2-3 года. Ведь после победы с Реллы и Вела на нее перестанут давить, и она будет посылать на состязания студентов, учитывая только их способности, а не толщину родительских кошельков. Я уверена, что Академия Деревянные Крылья станет весьма популярна, желающих попасть туда будет хоть отбавляй, и Сина наконец-то сможет выбирать лучших из лучших. Ты и Корм не единственные летатели, лишившиеся в этом году крыльев. Барис Повита проиграла крылья сыну летателя с внешних островов, а толстушка Хара — собственной дочери. Значит, в нашем полку ветеранов прибыло». «Да, и однокрылых становится все больше», — добавила Марис с улыбкой. «Мир меняется, Гарт. Еще совсем недавно были лишь бескрылые и летатели». «Да», — согласился Гарт и отхлебнул еще Эля. «Ты расшевелила всех. И бескрылых, и летателей. А как, по-твоему, будет конец изменениям?» «Не знаю», — ответила Марис. «Я бы осталась с тобой еще, но нужно поговорить с Вэлом и лететь домой, на Эмберли. Теперь, когда Шалли беременна, а Корм остался без крыльев, правитель без сомнения завалит меня работой. Но обещаю выкроить время и навестить тебя». «Договорились, попутного ветра». Марис поднялась и, поцеловав Гарта в щеку, вышла. Она слышала, как он крикнул Рисе, чтобы та побыстрее принесла ему еще Эля. Опираясь головой на груду подушек, Вэл полулежал на кровати и, зажатой в левой руке ложкой, ел суп. Срелла, держа миску на коленях, сидела рядом. При появлении Марис они одновременно подняли глаза. Вэл, вздрогнув, облился супом и выругался. Срелла заботливо вытерла его обнаженную грудь. Спокойно кивнув, Марис положила на пол у двери крылья, еще совсем недавно принадлежавшие Корму с малого Эмберли. «Вот, Вэл, твои крылья». Опухоль на его лице спала, он стал похож на прежнего Вэла, и лишь разбитые губы придавали ему несвойственную ухмылку. «Срелла уже поведала, что ты для меня сделала», — проговорил он с явным трудом. «Полагаю, теперь ты ждешь от меня благодарности?» Марис, сложив на груди руки, стояла и молча ждала продолжения. «Меня избили твои дружки-летатели», — сказал он после секундной паузы. «Если кости срастутся неправильно, то крылья больше мне не понадобятся. Если же они срастутся как надо, я все равно уже не буду так хорош в небе, как прежде». «Мне жаль», — сказала Марис, — «но только тебя, Вэл, избили не мои друзья. Не все летатели мои друзья, как и не все твои враги. Не уверен? Если хочешь, можешь ненавидеть их всех. Но можешь, хоть это для тебя будет и непросто, присмотреться к некоторым попристальней. И уверена, что среди них найдется немало настоящих друзей. Все в твоих руках, Вэл. Я скажу тебе, кого я обязательно отыщу. Вначале тех, кто напал на меня прошлой ночью, затем тех, кто их подослал. Это не составит особого труда, ведь прежде чем обронить нож, я успел ранить одного из нападавших и теперь непременно узнаю его по шраму». «Понятно. А отыскав врагов, что будешь делать?» «Пущу в ход свой нож. Он снова со мной. Срелла нашла его в кустах у таверны». «Куда ты направишься после выздоровления?» Вэлл выглядел слегка сбитым с толку резкой переменой темы разговора. Вначале, наслышавшись о том, как нужен правителю Сиатута летатель, я собирался обосноваться там. Но, по словам Среллы, правитель Скални также не прочь заполучить к себе летателя. Я поговорю с обоими и выберу того, кто мне больше предложит. «Вэлл Сиатута», — нараспев произнесла Марис. «Звучит вроде неплохо. Ты отлично знаешь, что всегда и везде я буду однокрылым для всех. И даже для тебя». «Летатели наполовину», — проговорила Марис. «Но мы оба летатели наполовину. Вопрос лишь в том, кто мы на другую половину. Ты, Вэлл, конечно, можешь выбрать того правителя, который предложит тебе большую плату. И хотя большинству летателей такое придется не по нраву, среди них, возможно, найдутся молодые да жадные до денег и даже станут подражать тебе. Ты можешь также, нарушая один из самых древних и мудрых законов летателей, брать с собой в небо отцовский нож. За это летатели осудят тебя, но поделать ничего не смогут. Но если ты найдешь тех, кто тебя избил, и убьешь хотя бы одного из них этим самым ножом, то ты не будешь больше однокрылым. Летатели объявят тебя вне закона, отберут крылья, и ни один правитель в гавани ветров, как бы он ни нуждался в летателе, не предоставит тебе убежище. Так ты предлагаешь мне забыть? Вэлл даже приподнялся на постели. «Забыть такое? Нет. Я не предлагаю забывать и прощать обидчиков. Найди их и приведи к правителю. Или созови суд летателей. Пусть крыльев, дома и жизни лишатся твои враги, а не ты. Как ты находишь мое предложение?» Вэлл криво усмехнулся, и Марис заметила, что после прошлой ночи у него во рту не хватает зубов. «Мне оно почти нравится», — пробормотал он. «Выбор за тобой. Полетишь ты куда-нибудь не скоро, так что времени на раздумья у тебя предостаточно. Я считаю, что ты не глуп и поступишь правильно». Марис взглянула на Среллу. «Я возвращаюсь на Малый Эмберли. Если ты направляешься на юг, нам с тобой по пути. Если захочешь, то сможешь погостить денек-другой в моем доме». «Я бы с радостью, но Вэлл...» «Что будет с ним?» «Летателям предоставляется неограниченный кредит», — напомнил тот. «Если я пообещаю Раггину достаточно железа, то он будет нянчиться со мной более нежно, чем мои собственные родители». «Тогда, Марис, я согласна», — нетерпеливо воскликнула Срелла. «А с тобой, Вэлл, мы еще непременно увидимся, ведь мир тесен. К тому же у нас обоих теперь есть крылья». «Обязательно увидимся», — подтвердил тот. «Лети». Срелла, поцеловав его, подошла к Марис, и они направились к двери. «Марис!» — вдруг выкрикнул Вэлл. Она повернулась и увидела, как его левая рука с молниеносной скоростью метнулась из-за головы. Нож с длинным лезвием, просвистев в воздухе, ударился о дверной косяк менее чем в футе от нее. Повернув голову, Марис увидела, что нож был не железный, а обсидиановый, черный, с замысловатым орнаментом. От удара он треснул и рассыпался по полу. Она, должно быть, выглядела чертовски напуганной. Вэлл же беззаботно улыбался. «Этот нож не принадлежал моему отцу», — сказал он. «Мой отец в жизни ничем не владел. Я украл его у Арака». Марис удивленно смотрела на него. «Если тебя не затруднит, однокрылая, выброси его». Улыбнувшись, Марис нагнулась и подобрала осколки ножа.